«Где вы были ночью?» — ответил. «А что, разве была атака?» Лейтенант проверяет, как молодой солдат усвоил тему прошлого занятия. «Что бы вы предприняли в военное время, чтобы наши железные дороги не достались противнику? Я бы сжег все железнодорожные билеты!» Бегут по плацу три солдата. Майор их останавливает и спрашивает: «Ваши фамилии? Ваши фамилии? Рядовые Иванов, Петров, Сидоров. Что, братья, что ли?» «Никак нет». «А, однофамильцы». «Скорая помощь?» «Да». «Скажите, человек, который в 6 утра трубит в трубу и будет всех нормален, не могли бы вы прислать санитаров? Адрес: Кайзерштрассе 20, казарма». Прапорщик объясняет салаге: «В армии встают в 6 утра, независимо от времени суток. Товарищ старшина, смотрите, что мне выдали. Брюки только до колен, рубаха болтается, рукава короткие, сапоги хляпает. Глядеть страшно. Все в порядке. Воин должен внушать страх». Сержант в самолете перед дверью и выпускает десантников. «Готов? Пошел! Готов? Пошел! Готов? Пошел! Готов? Нет! Пошел! Пошел! Пошел! Готов!» «Вася, а Вась, давай поселим козла в казарме, вроде талисмана, на счастье. А вонь привыкнет. Мы же привыкли». Прапорщик проходит медкомиссию. Окулист ему: «Закройте левый глаз». «Какая буква?» Прапорщик молчит. «Закройте правый глаз». «Какая буква?» Прапорщик молчит. «Вы что, совсем ничего не видите?» «Нет, вижу я отлично, просто забыл, как они называются». Офицер дает наставление по атомной защите. «Если взрыв будет близко, надо лечь головой к нему, натянуть на каску на лоб и положить автомат под себя». «А зачем автомат под себя?» «Чтобы не оплавился». «Смотри, какая страшная рожа намалевана на носу этого бомбардировщика!» «Тихо! Это сам командир полка высунулся из кабины!» «Стой! Кто идет?» «Свой с бутылкой!» «Свой, проходи!» «Бутылка, стой!» Старшина входит в казарму после отбоя и видит, что никто не спит. «По моей команде!» «Глаза закрыть! Отставить!» «Щелчка не слышу!» Над двумя прапорщиками завис вертолет. «Слушай!» — говорит один. «Чего это он остановился?» «Должно быть, горючее кончилось!» «Тебя почему комиссовали?» «Болезнь!» «Какая болезнь?» «Не знаю, но всю роту от меня тошнило!» «Занятие по сборке и разборке оружия, старшина!» «Вопросы есть?» «Есть, товарищ старшина!» «Почему винтовку можно собрать, разобрать, а человека нельзя?» «Вопрос понял». «Отвечаю». «Вот представь себе, Пилипенко, ты себя развинтил, спать лег, а тут боевая тревога. Ты в торопях все свинтил, а на место головы приставил задницу. И что получается? Пилотка не налазит, гимнастерка не застегивается, все кричат «Ура!» «А ты?» Молодые десантники прыгают с парашютом. Один за другим подходят к люку самолета и выпрыгивают. Вдруг один отделяется от общего строя, подходит к командиру: «Товарищ лейтенант, рядовой Пилипенко». «Что, Пилипенко? Прыгнул без парашюта. Как? Опять?» Курсант летной школы отправляется в первый учебный полет. Летит с инструктором, система управления дублирована.